Братья и сестры, конец общения планируется на 2 часа, поэтому надо успокоиться и терпеливо ожидать и внимательно слушать. Я читаю Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стих. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Братья и сестры, я не имею намерения толковать эту притчу. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я хочу только обратить внимание вот на какую деталь. Кажется, неразумный поступок. Продал все, что имел, и купил ее, то есть драгоценную жемчужину. А жизнь продолжается. Надо жить, надо в чем-то жить, надо кормить детей. А продано все и приобретена жемчужина. Друзья, когда человек очень сильно чем-то дорожит или что-то, или кого-то очень сильно любит, бывает, он делает поступки, которые со стороны объяснить бывает трудно. Уверовала в соседней церкви одна женщина. Ей было 55 лет, муж полковник. Она искренне покаялась и не принимает крещения. Проходит год, проходит 2 года, и она не принимает крещения. Я догадываюсь, почему ее не крестят. Она носит сережки. И я думаю, что она не понимает, что сережки нужно снять. У нас так принято, что нельзя. И я решил ей помочь. Говорю: «Лида Кузьминична, вот уже прошло 2 года, и вы никак не примете крещение. А в чем дело?» Она говорит: «Меня не крестят». «А вы знаете, почему вас не крестят?» «Знаю», говорит. «А почему?» «Я ношу сережки, поэтому меня не крестят». Понимаете, Николай Степанович, мне эти сережки муж на свадьбу подарил 30 лет назад. Я их снять не могу. Друзья, я хочу на основании посланий апостола Петра вместе с вами рассмотреть, что для христианина является драгоценностью. Почему только на основании посланий апостола Петра? Это будет меня дисциплинировать, и вам будет легче слушать и легче запомнить, что для нас, верующих, является драгоценность. Я буду соблюдать порядок написания послания, не буду в разброс с одного текста на другое, и поэтому будем внимательно слушать, а потом в конце сделаем выводы, и пусть нас Господь благословит. Я читаю первое послание Петра, 1 глава. С 6 стиха читаю до 9 стиха. Друзья, при внимательном слушании вам легко будет определить, что подразумевается под драгоценностью в том или другом тексте. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Братья и сестры, выделить хочу вот какую мысль. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Друзья, здесь вот 2 детали – вера и золото. Скажите, что для людей более драгоценное – вера или золото? Как-то уверовал один человек, и вот он проповедует. Это было в пятницу, когда мало людей пришли на собрание. И он говорит: «Братья и сестры, как вы думаете, если бы на каждом нашем собрании всем присутствующим давали по 10 грамм золота, больше бы верующих на собрание приходило?» Как вы думаете, друзья, больше или нет? Думаю, больше. Думаю, в воскресенье и в пятницу было бы людей, ну, по крайней мере, похоже, много. Что для нас, верующих, драгоценнее, золото или вера? Петр пишет, вера драгоценнее, чем золото. Во втором послании, в первой главе, апостол Петр пишет верующим, принявшим равно драгоценную веру. Опять вера драгоценная. Друзья, поясню на примере. Одна женщина болела 12 лет. И она никак не могла исцелиться. И вот она принимает решение. Если я прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека, выздоровею. И пробралась сквозь толпу, и дотронулась до одежды Иисуса Христа, и тотчас исцелилась. Братья и сестры, вы помните, какие слова сказал ей Христос? «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Но я все-таки хочу задать вопрос, братья и сестры. Эта женщина делала ли попытки исцелиться в интервале 12 лет или не делала? Она делала. Написано, она все свое имение растратила на врачей. Скажите, ей чуть-чуть стало лучше или нет? Написано, пришла еще в худшее состояние. И теперь одна секунда, и она здорова. И теперь две чаши весов. На одной чаше растраченное на лекарство имение. И на второй чаше вера. Друзья, известно, когда человек болеет тяжелой неизлечимой болезнью, он готов отдать все, если смерть в глаза смотрит. И теперь одна секунда, и дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, и после этого вот примера библейского, безусловно, каждый понимает, что вера куда более драгоценная, чем золото, чем то имение, которое имела эта женщина, как эта приобретенная драгоценная жемчужина. Написано, продал все, что имел, и купил эту жемчужину, принявшим с нами равно драгоценную веру. Братья и сестры, и в бытовых вопросах нужна вера. Однажды после одного большого общения, общение было немолодежное и тоже большое количество, было холодно, общение было на улице, закончилось, все спешили домой. Подходит ко мне одна сестра и говорит, Николай Степанович, хочу побеседовать. Я не очень сильно был расположен к беседе. Она говорит, буквально две минуты. Не имея веры, что будет две минуты, я решил побеседовать. Она говорит, я только хочу с вами помолиться. У меня 5 детей и негде жить. Мы живем на квартире. Помолитесь, чтобы Бог дал жилье. Я помолился и поехал домой. Домой еду, а сам думаю, как Бог может дать жилье? Родственников у нее нет, 5 детей живут на квартире. Как мог Бог дать жилье? Приехал домой примерно через 10 дней звонок. Она звонит и говорит, меня зовут вот так, мы с вами молились. Мне дали 5-комнатную квартиру. В общем-то, я порадовался и в трубку помолился, поблагодарил Бога, и она тоже помолилась. Братья и сестры, вера, каждодневная вера. Но, безусловно, квартира, это не так много написано, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Написано, мы же не сколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Мы уже второй день говорим о братстве. Братья и сестры, трудно представить, когда братья, которым, похоже, никому не было больше 40 лет, 32-35 лет, вот такой возраст был у братьев, но они сделали шаг веры, и уже 50 лет братство, в котором сегодня почти 70 тысяч членов церкви, идет путем веры, принявшим с нами равно драгоценную веру. Я читаю второй текст Писания. В этой же главе, в первой главе первого послания Петра, читаю 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Братья и сестры, какую драгоценность мы имеем? Написано, искуплены от суетной жизни драгоценной кровью Христа. Почему кровь Иисуса Христа драгоценная? написано: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, есть люди, которые не готовы покаяться, в мире блуждающие, знающие истину, не готовы покаяться, они говорят: «Я не верю, что Бог меня простит». Я покаялся, когда мне было 18 лет. Как понимаю, покаялся искренно. У меня до 18 лет тоже были разные грехи. И мне кажется, Бог не должен был бы простить. Но написано: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Независимо, насколько он большой, и независимо, насколько их много. Но кровь Христа, она сильно очистит всякий грех. Есть такая песня: «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста, нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Мы, люди, бывает, не умеем прощать. Один верующий брат другому говорит: «До смерти тебя не прощу». Трудно это все понять. Одну иллюстрацию. У меня есть старый отец, ему уже 88 лет. Мама умерла. Мой отец инвалид первой группы, инвалид войны. И вот как-то мы сидим с ним за столом у меня дома, и он начал мне старые грехи вспоминать. Я скажу, какой грех. Пришли к нам в церковь две Библии. Это еще были тяжелые времена, когда Библию трудно было найти, было время гонений. И пришли к нам две Библии, больших, вот такие, какими мы сейчас, большинство братьев-служителей, пользуемся. И трудно было распределить в церкви, где 60 членов, распределить две Библии. И вот мой отец мне говорит: «Дай мне одну Библию». А я ему говорю: «Не могу тебе Библию дать, потому что у тебя Библия есть». У него была старенькая Библия 20-го года издания, но довольно хорошая. Я говорю: «У тебя Библия есть, не могу тебе дать». И я ему не дал. И он на меня обиделся. Обиделся сильно. «Ты сын, ты мне должен был дать». Ну, приехали старшие братья, Григорий Васильевич, заставили меня отдать ему Библию. Я покаялся перед ним за обиду и Библию отдал. И с тех пор прошло уже 30 лет. И вот он мне говорит: «А помнишь, ты мне Библию не дал?» А я ему говорю: «Папа, ну я же Библию дал и прощения попросил. А Библия учит нас прощать. Написано: прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». А он сидит, рубашка с коротким рукавом, а он весь в шрамах, на лице шрамы, на руках. Он показывает на шрам на левой руке и говорит: «Видишь?» «Вижу», говорю. «Что это?» Я молчу. Он говорит: «Шрамы остаются». Братья и сестры, а я ему говорю, а Христос сказал: «Грехов ваших и беззаконий ваших не воспомяну более. И прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, я не о том, чтобы прощать друг друга, хотя это тоже важно, а я о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Беседую с человеком, в прошлом преступник, и он такие страшные вещи рассказывает, и кажется, Бог не простит. А потом, когда он плакал и каялся, и я удивлялся и восхищался, насколько Бог любящий и насколько большие грехи прощает, и так много. И удивительно, братья и сестры, что прощает и больше не вспоминает. Вот такой он чудный, драгоценной кровью Христа. Мы искуплены от грехов наших и от суетной жизни, преданной нам от отцов. Я читаю следующий текст Писания. 2 глава 1 Петра. 5 стих и ниже читаю. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный. Верующего в Него не постыдится. Итак, Он для нас, верующих, драгоценность». Братья и сестры, драгоценная вера, драгоценная кровь Христа. И по этому тексту написано: камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Что это за камень, братья и сестры? Написано: нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Что такое краеугольный камень? Обычно считается так: это камень, который в углу дома стоит. Братья и сестры, если дом имеет 4 угла, и на одном углу камень стоит, думаю, это беда для такого дома. Я понимаю, друзья, так, слышал однажды, один брат проповедовал: камень краеугольный – это вот камень, и на этом камне весь дом, все 4 угла на одном и том же камне. Это надежно. Христос – камень, на котором все 4 угла здания, и это надежно. Я когда-то совершал служение в городе Тбилиси. Там есть река, называется Кура. В этой реке крестился, как считается, первый баптист Воронин. И вот примерно на том месте, где его крестили, вот, там очень отвесный берег, ну, примерно метров 12-15, абсолютно отвесная скала. И наверху скалы стоит дом трехэтажный. Этому дому 300 лет. И дом стоит на самом краешке скалы, даже как будто чуть-чуть выступает над обрывом. Ну, примерно, если из окна бросить камень, то камень упадет в воду, нигде не коснувшись берега. Я там часто мимо проезжал, все время смотрел на этот дом и думаю, в жизни не согласился бы жить в этом доме. Друзья, а этот дом простоял уже больше, чем 200 лет, и там живут люди. Давайте предположим, живет человек на втором этаже или на третьем, и у него есть драгоценные камни и бриллианты, и золото, и все. И камень, фундамент камень. Скажите, что более драгоценное? Вот камень треснет. И что будет с этим домом? И с теми драгоценностями, и с жильцами? Братья и сестры, написано: камень, который отвергли строители, но он сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Итак, он для нас, верующих, драгоценность. Братья и сестры, 2000 лет Церкви Христовой. Христос сказал: врата ада не одолеют ее. Начиная от Нерона и кончая современными правителями, таранами атеизм церковь разрушать старается. В Судане, в Колумбии, в Пакистане, в Иране, в Ираке, друзья, сегодня гонения сильно остаются. В Советском Союзе в прошлом, братья и сестры, и Христос сказал: врата церкви, врата ада церкви не разрушат. И не разрушили, потому что надежный фундамент. Надежный фундамент. А какой фундамент наш? Написано: извлек меня из тинистого болота и поставил на камне ноги мои, чтобы я не поколебался. Насколько хорошо, братья и сестры, насколько хорошо стоять на надежном основании. Мы когда-то летели на самолете с Григорием Васильевичем. И случилось так, что, ну, очень сильная турбулентность была. Ну, это всякие там вихревые потоки и все прочее. И самолет начало так сильно болтать. А потом подбросило вверх, и самолет потерял управление и камнем рухнул вниз. Люди в самолете начали кричать, плакать, кричать. Григорий Васильевич кричит: Богу молитесь, Богу молитесь. Ну, такое затяжное падение, потом самолет поймал как-то волну, и вроде того, что опять трясло, а потом через час мы были на земле. И вы знаете, как приятно было мне на земле стоять. Это чувство трудно передать, уже лет 8 или 10 прошло, трудно передать. Как хорошо на надежном фундаменте. Извлек меня из тенистого болота и поставил на камне ноги мои. Он для нас, верующих, драгоценность. Я читаю следующий текст Писания. 1 Петра, 3 глава. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Братья и сестры, у нас не семейное общение здесь, не общение для семейных, у нас юбилейное общение. И все-таки скажу немножко о красоте. Вот Григорий Васильевич о красоте говорил, я чуть-чуть дополню. Не очень давно был на Украине, и было молодежное общение. Общение закончилось, все разъехались, а человек 100 не уехали, у них вечером поезд. И пресвитер просит, Николай Степанович, побеседуй с молодежью. Ну, без дела сидят после обеда. Ну, побеседую. И я беседовал с ними о красоте. Задаю вопрос, братья и сестры, как вы думаете, быть красивым – это хорошо или плохо? Ну, в общем-то, чуть-чуть трудный вопрос. Я еще труднее. Ну, например, украшать себя. Вот женщина хочет быть красивой, и она украшает себя. Это всегда плохо. Ну, все думают, так, похоже, всегда плохо. Говорю, хочу задать вам вопрос. Только хочу, чтобы вы искренне ответили на мой вопрос. Обещаете? Говорят, обещаем. Я спрашиваю, поднимите руку, кто хочет быть красивым. И 4 руки. 100 человек примерно молодежи и 4 руки. 4 брата руку подняли, ни одна сестра не подняла руку. Я, в общем-то, чуть посомневался в их искренности. Братья и сестры, украшать себя это допустимо или нет? Написано, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. О какой красоте идет речь? Какая красота драгоценна пред Богом? Не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом? Есть красота тленная, о чем говорил Григорий Васильевич, и есть красота нетленная, о чем пишет апостол Петр. Но те, кто в браке прожили, мужья, которые в браке прожили 10 лет и больше, они скажут, какая красота более драгоценна, тленная или нетленная. Для нас, которым по 50 и 60, уже это совсем не трудно. Драгоценна пред Богом внутренняя красота, неувядающая красота, сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Уверовал один молодой человек. Он освободился из тюрьмы, третий срок отсидел и пришел к нам в церковь. В день освобождения пришел к нам в церковь. У нас был праздник жатвы. И он покаялся. На этом же собрании он покаялся. Сидел с Григорием Васильевичем, сидел еще с одним братом. И вот он покаялся. Звали его Георгий, сокращенно Гера. Поскольку ему негде было жить, он поселился у меня. Прожил у меня 3 года, хотя это не было очень удобно и это не было безопасно, он был мой ровесник, прожил у меня 3 года. Но он веровал искренне, Бога любил, очень хорошо проповедовал. В церкви его избрали ответственным за благовестие. Очень много служения палаточного совершалось при его руководстве. Прошло 10 лет, он решил жениться. Веровала одна молодая женщина. Высокая, стройная и красивая. И они вступили в брак. Ссориться начали с первого дня. Характер у нее оказался трудный. Красивая внешне, но, похоже, внутри красоты было мало. И конфликт один-другой, а потом вещи на улицу, и он с вещами приходит ко мне домой. Опять у меня живет. Каются оба в церкви, опять вместе. Опять вещи на улице, опять у меня. Отстранили от благовестия, потом от проповеди, потом взяли обоих на замечание, потом обоих отлучили. Сходятся, потом расходятся, опять сходятся, опять расходятся. Однажды ночью телефонный звонок, я поднимаю трубку, и в трубку крик: «Коля, Герка умер!» В возрасте 45 лет остановилось сердце. Для меня было важно. Я спрашиваю, вы хоть вместе жили? Она говорит, нет, жили врозь. Нетленная красота. Насколько это ценно? Вот здесь очень много сестер. На обычных наших собраниях, друзья, всегда сестер больше. И много молодежи. Как важно, если бы мы заботились и украшали себя теми украшениями, которыми украшали себя святые жены. И тогда семьи будут надежные. И мир будет в семье, и Бог будет пользоваться, употреблять нас на святые дела. И братья, и сестры, и мужья, и жены, и молодежь, мы должны заботиться о том, чтобы внутренне быть красивыми перед Богом. Мы читаем, кто это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Это церковь. Написано, вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Я читаю следующий текст. Второе послание Петра, 1 глава читаю. 3 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Друзья, здесь такое словосочетание: дарованы нам великие и драгоценные обетования. Обетования драгоценные вот в этой книге, в Библии. У нас сейчас у многих красивые Библии с золотыми обрезами, в кожаных переплетах. Друзья, я видел очень красивую, драгоценную Библию. У нее полностью обложка из золота, украшенная алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Этой Библией пользовался Иван Грозный. У меня дома есть Библия, которая была отпечатана по приказу Петра I по случаю рождения его дочери Елизаветы Петровны. Этой Библии, ну я не знаю, наверное, 300 лет. У меня дети спрашивают: папа, а если эту Библию продать, сколько денег будет? Братья и сестры, не о книге драгоценной, великие и драгоценные обетования. Почему они драгоценные? Вы через них сделались причастниками божеского естества. То есть я сделался частью Божьей семьи, и ты тоже, посредством великих обетований Божьих. Поэтому они драгоценные. Как-то мы с женой взяли из детского дома двух девочек на воспитание. И так было, это время было сложное, законы неупорядоченные. Нам девочек отдали, но оформили, сказали, потом оформим. И девочки уже у нас живут, им у нас понравилось. И вдруг возникла проблема. Нам говорят, вам их не дадут, потому что маленькая жилплощадь, и у вас дети, и все такое, им негде жить, вы не сможете их воспитать, похоже, их вам не дадут. И было такое чуть-чуть напряженное, особенно для этих девочек, время. Ну, а потом еще там трудности с медкомиссией. Я часто ездил, и комиссию надо целую неделю там проходить. Я еще немножко заортачился, сказал, комиссию проходить не буду. Вот, хотите, отдайте без комиссии. А потом был исполком, и мы не смогли появиться. Я уехал, а жена болела, не смогли появиться на исполком. Ну, и там рассуждали за этих девочек и решили их нам отдать. И прислали бумагу, такой листок бумаги, на печатной машинке плохеньким шрифтом отпечатана, печать такая и корявая подпись. И там написано, что эти девочки теперь наши. И это был документ. И все возрадовались и успокоились. У моей жены есть папка, где хранятся документы. Там наши аттестаты, там диплом, там вот свидетельство о браке, о рождении. И там вот эта бумажка до сих пор хранится. Плохеньким шрифтом, печать, роспись за корючкой. Вот. Но этот документ был серьезный для этих девочек, очень серьезный. Братья и сестры, великие драгоценные обетования, мы сделались частью Божьей семьи. Братья и сестры Иисусу Христу, наш Отец Бог. Поэтому обетования драгоценные. Драгоценные для Петра, для апостолов, драгоценные для меня и для вас. Посмотрите, как часто, даже излишне, мы в проповедях, братья и сестры, мы иначе не можем. Живя в разных уголках, с разными характерами, различного происхождения и все. И даже вот я смотрю, цвет кожи здесь у нас отличается от основного стандарта. Братья и сестры, и мы все члены одной семьи. Посредством великих, драгоценных Божьих обетований, посредством крови Иисуса Христа, посредством живой веры в Божьи обетования – мы теперь стали братья и сестры, дети великого всемогущего Бога. Братья и сестры, я о драгоценных о драгоценностях, которые в послании Петра. Хочу вспомнить притчу, которую я прочитал в начале. Купец, ищущий хороших жемчужин, это Иисус Христос. Он возлюбил церковь, драгоценную жемчужину, и предал себя за нее. Написано, оставил славу небес. Написано, будучи богат, он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Он приобрел себе церковь кровью своей. Это купец, ищущий хороших жемчужин. Друзья, а что драгоценностью является для нас? Написано, он для нас, верующих, драгоценность. Апостол Павел пишет, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем не с той праведностью, которая от закона, но с праведностью от Бога по вере. Посмотрите, от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. В книге пророка Захарии написано, «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Велика цена, в которую они оценили меня». Друзья, это не только об Иуде. Не только Иуда за 30 серебряников предал Христа. Написано, они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И ироническое замечание, высока цена, в которую они оценили меня. Сняла сережки Лида Кузьминична и приняла крещение. И мы спрашиваем, ну а как сережки? Она говорит, брат Николай, Иисус Христос оказался всего для меня дороже. Заканчивается наше собрание, друзья. И я вот этим словом хотел. А что дороже для тебя? Написано, и отошел юноша с печалью, потому что у него было большое имение. А что дороже для тебя? Братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы могли рассуждать и проверять и нашу жизнь, вот, о наших драгоценностях, те ценности, к которым стремится душа наша. И, возможно, в нашем собрании есть человек, для которого этот мир пока дороже, дороже, чем Христос. И, возможно, есть дети верующих родителей, которые знали и знают истину о Христе, но они пока еще не решили, что для них дороже. Будет еще проповедь и будет призыв к покаянию. Пусть Господь благословит, чтобы принять однажды правильное решение и навсегда. Господь дороже всего на свете. Пусть Ему его прославится в нас. Аминь.